Глава 25. Славик прибыл 5 дней спустя, вымотанный, с обожженной рукой, но безумно счастливый. Это же он с любовью гладил паучков класса У. Настоящая система, Михаил. Каждый вид выполняет определенный тип задач. Разведка, уборка, патрулирование, боевое столкновение. Таким возбужденным я Славу еще не видел. Он говорил, не особо следя за тем, слушаю я его или нет. Ты только представь, каково это, продумать все до мельчайших деталей, создать систему, которая будет существовать столетия или даже тысячелетия. А вот насчет этого я был с парнем согласен. Система, которая будет существовать, несмотря ни на что, в последнее время была объектом моих нескончаемых раздумий. Ведь если опираться на земную историю, то отчетливо видно, как никудышные императоры или короли за считанные годы спускали накопленное столетиями богатство. И наоборот, некоторые деятельные правители за десятилетия умудрялись вытащить свою страну из долговой или экономической-технической пропасти. Поэтому сейчас все мое внимание крутилось вокруг 2 вопросов. Можно ли создать государство, которое не развалится ни при каких обстоятельствах, даже несмотря на дряного правителя? И как оградить правителя от проигрышных решений и в то же самое время не ограничить его позитивную инициативу? И я в своих мыслях раз за разом возвращался к Стелле. Не знаю, откуда в этом мире взялась система и с какой целью она была создана, но факт остается фактом, это очень удобная вещь. Индивидуальная траектория развития, актуальные параметры физического и ментального состояния, задания, раскрывающие все грани твоего таланта. Будто кто-то взял и объединил опыт миллиардов разумных и, отбросив все лишнее, создал некого персонального помощника. И вот здесь начиналось самое интересное. Если погружаться в эту идею глубже, выходило, что такой помощник может быть не только у человека, но и у государства, и даже у целого мира. А что если Стелла — это и есть персональный помощник этого мира, и все ее действия, а также выдаваемые задания и умения направлены только на одно — выжить и стать сильнее? И чем больше я думал в эту сторону, тем больше мне нравилась эта мысль. По крайней мере, это было разумное объяснение всех удачных совпадений в виде встреч с нужными людьми и каких-то локальных побед. Но тогда возникал следующий вопрос. На кого все-таки ставит этот мир, а точнее местная система? На меня? На Славика? На Громова? На Якова Ивановича? На неизвестных кукловодов? Ну и более глобально, на магов, на воинов, на инженеров? И если уж на то пошло, кто ей мешает? Ведь если бы никто не мешал, то этот некий помощник данного мира давным-давно бы нашел и привел к власти императора. В общем, с каждым днем вопросов становилось все больше, и внутри меня крепло убеждение. Ответы на них я смогу получить только на пороге. Ведь это центральный мир, а значит, там тоже должны быть обелиски. Да и потом, судя по недавнему уведомлению, там есть как минимум 1 центральная стела. Порог. При мысли о новом мире в животе появлялся липкий комок страха перед неизвестностью. Еще бы. Здесь-то я был уже, считай, как дома. Но уйти, не раздав долги, я физически не мог. Мерзавец Гонди, Оутс Крис, Айнос Алексий, мои ближники, союзнички, Бруно, Яков Иванович и гимназия, Громов и княжество, Ворон и Медведь. Чем дольше я думал, тем больше копилось незакрытых долгов. И как все успеть, я себе просто-напросто не представлял. В итоге, так ничего и не придумав, решил следовать первоначальному плану – добираться до центра. Но для начала нужно было решить вопрос со Славиком. Ну что, Слав, не передумал? После того, как Славик наконец-то оторвался от изучения конструктов и сети перевалочных пунктов, я помог ему сделать перевязку и возобновил разговор о присяге. «Насчет клятвы верности?» – уточнил товарищ. «Нет, не передумал. Это я раньше хотел стать князем и покарать всех продажных дворян. Но после встречи с тобой понял, что самое главное — это найти любимое дело. Слава совершенно точно юлил. Жажда мести и гнев никуда не делись, все так же бурля внутри парня. Но в его эмоциях я читал искреннее желание изменить себя и свою жизнь. Мне нравятся конструкты, мне нравится ими управлять, у меня это неплохо получается. Славик скромничал. У него получалось не просто неплохо, а нереально круто. Та дюжина конструктов у класса, которые я передал ему под контроль, двигались в два раза быстрее моих, и каждый занимался своей работой. Каждый своей работой. Это нереально круто. Для сравнения, я отдавал приказ группе конструктов починить, к примеру, узел типа А. И все мои У-помощники просто-напросто разбегались по всему ПП в поисках соответствующей проблемы. У Славы же каждый конструкт занимался своим делом. В моем понимании, такой уровень контроля был верхом таланта, но Слава утверждал, что может с легкостью управлять и парочкой сотен конструктов. Что ж, это мы и проверим после присяги. Этот подземный город, Славик раскинул руки в стороны, видимо, пытаясь продемонстрировать масштабы катакомб. Это настоящий новый мир, новые открытия, новые технологические прорывы. Проблемы для магов и воинов, подсказал я. Да, то есть нет, тут же смутился Славик. Стезя инженера недооценена. Знаю, на полном серьезе кивнул я. В моем мире люди без магии летают по воздуху. Подчинили себе огонь, молнию, воду, землю и ветер. Могут общаться друг с другом из любой точки планеты. Могут чуть ли не за сутки облететь весь земной шар. И даже отправляют космические корабли в космос, в бескрайнее звездное небо. «Здорово!» — завороженно прошептал Слава. «Но зачем за сутки облетать планету, если можно воспользоваться порталом?» «Порталов у нас пока что нет», — вздохнул я. Моя планета как-то больше продвинулась в изобретении средств убийства ближнего своего. Всякие ракеты, пулеметы, бомбы. Уги? До угов пока тоже не добрались, неохотно признал я. Зато есть роботы-пылесосы, холодильники с Wi-Fi, пол с подогревом, умный дом, все дела. За технологиями будущее, подтвердил Славик, который, судя по эмоциям, мало что понял из моей речи. Я готов. Вот как здесь порядок наведешь, я щелкнул пальцами, ловя ускользающую мысль. Изобрети холодильник, ладно? Чтобы наше княжество стало лидером морозильников и холодильных камер. Сделаю, кивнул Славик, опускаясь на колено. Давай уже. Ну, я и дал. Славик волновался, поэтому забыл сказать ритуальную фразу первым. Пришлось прийти товарищу на помощь. Милослав, для такого торжественного случая я решил воспользоваться его полным именем. Готов ли ты присягнуть мне на верность? Свой меч, свой талант, свой недюжий ум. Мой меч к твоим услугам, подтвердил Слава и поспешно добавил. Талант и ум тоже. Да не пройдут они мимо бесчестия, кивнул я и протянул товарищу руку. Добро пожаловать в ближники, бро. Значение преданности 7 из 9, лидерство 3. Текущая духовная связь. Оут Иванов-Шевченко. Роман Дубровский. Максим Иванов-Орлов. Кирилл Иванов-Крудау. Михаил Иванов-Николаичев. Милослав Иванов-Демионов. Слуга рода Олег Молотов. Ишь ты, слава-то у нас оказывается Демионов. Что-то знакомое. Задание выполнил. Слава расплылся в довольной улыбке. Эх, сейчас бы к Стелле ранг воина дали. «Задание?» – переспросил я, теряя мысли про фамилию парня. «Ну да», – подтвердил Слава. «Давно висело с самого детства. Войти в княжескую семью». «Любопытно». Слова товарища косвенно подтверждали мои мысли насчет системы. Стеллы совершенно точно выдают задания не просто по какому-то шаблону, но индивидуально. И это значит одно – нужно внимательнее относиться ко всем уведомлениям. «Ладно, Слав, отметим чуть позже, а пока за работу». «С радостью». На мой взгляд, Славика больше интересовали дожидающиеся его конструкты, чем вступление в род. Но это мне было только на руку. Но для начала я заговорщически подмигнул парню. «К Стелле». «Как раз вовремя», — серьезно кивнул друг. «Я уже даже знаю, что возьму». Пока мы шли к Стелле, я передал Славе контроль над всеми конструктами и еще раз проинструктировал насчет его дальнейших действий. Рассказал про запрос от центральной Стелла Порога, про песеголовых иксуров, про возможное вторжение, про свое видение ситуации. Славик впечатлился и пообещал не есть и не спать, пока не починит тут все и вся. Пришлось его тормознуть, фанатизм в таком деле будет только вредить, и заставить пообещать соблюдать режим дня. Но нет худа без добра. Слава напомнил про питание и запасы еды, и мы прямо на ходу устроили небольшую ревизию. Оказалось, что на двоих сухпайков хватит на 2 месяца, а воды всего на 3 недели. Хотел было делегировать эту проблему Славе, но, посмотрев на витающего в облаках парня, решил пообщаться на эту тему с Оутом. Дело не хитрое. Нанять бойцов, которые раз в месяц будут доставлять 2-месячные припасы к ближайшим развалинам. Благодаря пространственным карманам логистика заметно облегчается. Доставить браслет или даже стальной диск под силу любому одаренному. Ну а доставку из руин на продуктовый склад будет осуществлять паучок У-класса. Сегодня же настрою его так, чтобы отвечал за питание нашего гения от инженерии. Дюжину паучков У-класса я решил оставить под своим контролем. Мало ли придется позаботиться о Славе или помочь в случае ЧП. О, задание дали. Пока я обдумывал, как получше использовать паучков, Слава уже добрался до Стеллы и, по моему примеру, прижался к ней лбом. «Ого! Подготовить армию конструктов!» Масштабно согласился я, выныривая из своих мыслей. «О, еще одно!» Слава оторвался от Стеллы и посмотрел на меня. «А ты знал, что ближе к центру есть командные центры и казармы?» «Догадывался», — вздохнул я. «Ты, главное, не лезь на рожон и будь максимально аккуратен». «А аккуратность мое второе имя», — заверил меня Слава. «Ой, еще одно дали, почтить память отца». «Вы были близки?» — тут же насторожился я. «Нет», — Слава покачал головой. «Но я помню, как он подарил мне амулет и дал первое и последнее в жизни наставление». Он расстегнул мундир и показал мне висящий на цепочке артефакт, выполненный в виде шестеренки. «Ну а ты вообще знал, что твой отец князь? И что за наставление?» «Потом узнал», — Слава пожал плечами. «Что до наставления, только не смейся, хорошо?» «Обещаю», — нахмурился я. Он сказал, Слава смущенно потупился и выпалил, почти не заикаясь. «Если б не Кристоф, мы все бы погибли, быстро и глупо, включая его. Долг перед ним велик и незыблем, и род Демиона откроет окно. Мой внук или внук его внука, неважно, если сын Демиона придет время, поймешь. Простой часовщик вроде не страшно, щелчок шестеренки и подмогу введешь». «Сын Демиона», — задумчиво протянул я, чуть ли не физически ощущая, как в голове складывается очередной пазл. «А знаешь, Слав, я, похоже, знаю, кто ты». От промелькнувшей догадки по спине пробежал целый табун мурашек. «И кто же?» — подозрительно уточнил Славик, который, судя по эмоциям, жутко стеснялся этого стишка. «Ты последний из рода одного из 6, с кого и началась современная история княжеств». «Это как?» — не понял Славик. «Демион», — я покачал головой, не веря, как такое вообще возможно. «Так звали одного из 5 ближников императора. Демион», — я прищурился, вспоминая остальных. «Джо, Лу, Эрл и Бол». «Странные имена», — пожал плечами Слава. «Какие-то короткие, хотя у Антуана отца так зовут». «Как? Бол», — Слава усмехнулся, всем своим видом показывая убогость этого имени. «Словно простолюдин какой-то». «Гордыня — смертный грех, бро», — я покачал головой. «Не уподобляйся тем, кого ты так недолюбливаешь». «Прости», — смутился Слава, начиная заикаться еще больше. «Сам не знаю, что меня нашло». «Ерунда», — я махнул рукой. «Не принимай близко к сердцу. Просто отслеживай этот момент». Я подошел к Стелле и задумчиво на нее уставился. «Знаешь», — в голове мелькнула сумасшедшая идея, — «будет забавно, если окажется, что ты такой не один. А еще забавнее будет, если все эти ребята учатся в гимназии». Внимание! Активировано скрытое задание «Свита». Прогресс выполнения 1 из 5. Награда скрыта. Принять? Да, нет. На моем лице появилась глупая улыбка, и я покачал головой. «Пока что мало что понятно, но очень интересно». «Какие ребята?» – нахмурился Славик. «Потомки ближников императора?» «Ну», – я кивнул головой, неохотно выныривая из своих мыслей. «Что-то типа того». «Отец говорил», – Славик шмыгнул носом, «что князья – это не привилегия, а обязанность, и что они забыли свое предназначение». «Дай догадаюсь», – я усмехнулся. «Помочь императору?» «Помочь императору!» – эхом откликнулся Слава. «О, Михаил, мне еще одно задание дали – открыть форточку. И еще, ты подожди, ладно? Мне надо разобраться с заданиями и рангом». «Давай, дружище», – я согласно кивнул. «А я пока немного подумаю». Пока Слава сортировал задания и выбирал траекторию развития, я мысленно составлял список дел, которые нужно успеть закончить до убытия на порог. Ну а в том, что это самое убытие уже близко, я даже не сомневался. И самый главный вопрос, который меня беспокоил, это гимназия. С Гонди я поквитаюсь, это факт. А вот как попасть в гимназию, у меня до последнего теплилась надежда, что Яков Иванович сам выйдет на связь. Но, видимо, что-то пошло не так. Надел? Надел в надежных руках. Оуд знает, что делать, команда хорошая, инструкции есть. Громов? На его счет у меня есть парочка мыслей. Перевертыши? У нас есть договоренности через Ворона, ну и в качестве подстраховки Макс уже наладил контакты лично. Острог? Вот тут вся надежда на нашего контрразведчика. Если ему удастся, пользуясь текущей ситуацией, установить там контроль, то это будет прекрасно. Мастерские, лаборатории, Стелла. Эта локация даст нашему княжеству мощный технологический рывок. Ну и остальное по мелочи. Протезы для мастера Нико и остальных инвалидов. Надеюсь, Мирон успеет выполнить заказ до моего убытия. Алексия и Айна. И если на Айну совершенно точно положил глаз Пожарский, то с амбициями Алексии нужно что-то делать. Я ее знаю. Ей дай волю, она такого натворит. Вон Бруно, того и гляди, сбежит от нее и заодно и от нас раньше срока. Оставался вопрос, как все успеть. А еще я подспудно ожидал, что Стелла сама подскажет выход из ситуации, и это отлично бы укладывалось в мою теорию о разумном помощнике мира. Поэтому, дождавшись, когда Слава разберется с заданиями и выбором ранга, я тоже на всякий случай прижался к Стелле. Было у меня какое-то смутное ощущение, что Стелла даст мне очень важное задание, но я увидел лишь список стандартных заданий по ремонту и восстановлению ПП. Что ж, я с разочарованием посмотрел на Стеллу. За работу, бро. Следующие две недели пронеслись словно миг. Мы и с каждым днем увеличивающаяся команда конструктов работали как заведенные. Восстанавливали, ремонтировали, пробивали туннели и даже сражались. В первый раз Слава столкнулся с ржавыми доспехами, которые еле двигались. Второй раз нам пришлось схлестнуться с настоящим охранным роботом. И если ржавые доспехи не доставили нам особых хлопот, магический накопитель был разряжен почти досуха, то с роботом пришлось попотеть. Это было что-то похожее на лазерную турель, которая помимо ярко-алых лучей плевалась гранатами. Хорошо, хоть это чудо техники не могло двигаться и с трудом поворачивало оружейную башню. Определив благодаря самоотверженной смерти пяти паучков мертвую зону главного калибра, мы пустили разведку. У паучки не подвели и облепили турель с тыльной стороны, окончательно лишая ее подвижности. Ну а дальнейшее было делом техники. Славик взял и переподчинил турель себе, а я, вооружившись ремонтным набором, снял внешний кожух и опустошил боеприпас. Хоть Славик и заверял, что полностью контролирует турель, я решил подстраховаться. «Вот представь», — объяснял я Славе, устало монтируя кожух на место. «Ты ставишь в своем доме сторожа, а какой-нибудь грабитель этого сторожа перекупает. Что будешь делать?» «Найму второго сторожа следить за первым», — отвечал Славик. «Ну или воспользуюсь твоим методом. Это каким? Удостоверюсь, что сторож мне лоялен. Даже клятва не дает полной лояльности». Мы знаем много примеров, когда одаренные с легкостью договаривались со своей совестью и честью. В общем, вдвоем было интересней. Мы работали, беседовали, Избавляли Славика от заикания, строили теории, кто и зачем построил эти катакомбы, делились своими планами и целями. Он рассказывал мне про свое детство и делился воспоминаниями про князя Ивана, а я пересказывал ему свои сны и видения. А вот с технической точки зрения все было не так уж гладко. Чем ближе мы подбирались к центру, тем больше возникало вопросов. Новые конструкты, новые системы защиты, новые технологии. Славик пищал от восторга, а я бросил попытки вникнуть во все. Ну не инженер я, в конце концов, не инженер. Да, было немного стыдно, но после того, как перестал себя мучить и добровольно переквалифицировался в помощника Славы, стало в разы легче. А я вновь понял мудрую мысль. Каждый должен заниматься своим делом. Теперь уже Слава командовал и говорил, что нам делать, а я лишь периодически его тормозил. Ну, к примеру, не давал расконсервировать древние казармы или починить и наполнить водой подземный бассейн. Но вокруг было столько всего интересного, что приходилось контролировать не только Славика, но и себя. А уж когда нужно было сделать выбор между продвижением к центру и исследованием западной оружейной номер 17, я и сам был готов отступить от своих принципов. Но тут уже Славик напомнил мне о нашей цели, и мы отложили оружейную 17 на потом, сосредоточившись над восстановлением заваленного тоннеля. И в конце концов это дало свои плоды. «Ты тоже это видишь?» В моменты волнения Слава до сих пор начинал немного заикаться. «Вижу, бро, я неверяще смотрел на открывшиеся нашему взгляду стальные створки. Всего-то пришлось восстановить 7 засыпанных тоннелей и несколько десятков дюжин ПП. К счастью, все это было не зря. На гранитной стене, там, где обычно красовались символы ПП-88 или ПП-7, на нас величественно смотрела полуистершаяся надпись «С1». На негнущихся ногах я подошел к стальным створкам и с трепетом прикоснулся к ним рукой. «Внимание! Для входа в центр необходимо предоставить ключ и иметь соответствующий допуск. Внимание! Ключ подтвержден. Внимание! Права младшего администратора подтверждены». Некоторое время ничего не происходило. Слышен был лишь все нарастающий гул, да далекий не то скрежет, не то скрип. Но затем за створками что-то оглушительно щелкнуло, и, напугав нас до дрожи, по катакомбам разнесся металлический голос. «Внимание! Запускается протокол возвращения. Добро пожаловать домой!»